Глава 10. Максим. Домой возвращаюсь почти в полночь. Но, несмотря на усталость, уснуть не получается. Даже монотонный бубнёж, доносящийся из телевизора, не приходит на помощь. Я накачиваюсь кофе и поглядываю на лежащий на столе телефон Иры. Не люблю лезть в приватную жизнь, копаться в грязном белье, поэтому какое-то время сомневаюсь в правильности своего решения. Я то снимаю блокировку и жму на галерею в надежде найти хоть какую-то подсказку, где искать этого Максима, то блокирую его, так и не решаясь взглянуть на фотографии. Но любопытство и желание разобраться во всем этом побеждают. Что если отец ребенка кто-то из моих знакомых? В таком случае я смогу найти его и, наконец-то, нормально провести отпуск, вместо того, чтобы волноваться о состоянии незнакомки и ее сына. Я устраиваюсь на стуле и все же заглядываю в телефон. В ленте галереи в основном букеты, цветочные композиции и фотографии самой Иры перед зеркалом. Каждый раз в разной одежде, но с широкой улыбкой и искрящимися от счастья глазами. А еще все фото сделаны в моей квартире. И это немного раздражает, как и то, что куда бы я ни заглянул, везде что-то из ее вещей. Зубная щетка в стаканчике, гель для душа, посуда и даже нижнее белье в моем комоде. За время моего отсутствия она оккупировала все пространство и хорошенько обжилась здесь. О детской я вообще молчу и избегаю даже близко подходить к двери, ведущей в мой бывший кабинет. Я улыбаюсь, когда нахожу фотографии Иры с моей сестрой. Скорее всего, они праздновали день рождения незваной гостьи. Здесь и Вика, и еще несколько незнакомых мне девушек. Шарики, праздничные торты, детское шампанское. Ира выглядит счастливой и еще даже не подозревает, что ее ждет впереди. Я хмурюсь. На мгновение отрываюсь от экрана телефона, делаю еще один глоток крепкого кофе и нервно постукиваю пальцами по столешнице. Мне бы просто отпустить произошедшее, забить на все. Но картинка рыжей девушки, лежащей в больничной койке и выглядящей такой истощенной и беззащитной, не выходит из головы. А еще сверток, который мне пытались вручить в роддоме. По фотографиям Иры можно даже проследить за тем, как она медленно округлялась и из той стройной девушки превращалась в неповоротливый арбуз. Вот только Максима все нет. И я начинаю заводиться. Снова тупик. Нервно вожу пальцем по телефону и замираю, когда наконец-то нахожу фотографии, сделанные с парнем. И как бы я ни вглядывался в черты его лица, как бы ни силился вспомнить его, не получалось, потому что определенно впервые вижу его. Я понимаю, что это и есть Максим, потому как она смотрит на него с нежностью и любовью во взгляде. По домашней обстановке, по более откровенным фотографиям, на которых они вместе, и которые я быстро перелистываю, стараясь не задерживаться взглядом на красивой фигуре девушки. Я прикрываю глаза и разочарованно стану. Фигня какая-то. Я этого парня в жизни не видел и понятия не имею, откуда тот мог узнать обо мне столько информации. А главное, зачем отправил сюда Иру? Когда я забираюсь под одеяло, на улице уже светает. С надеждой проверяю мессенджер, но Ире так никто и не написал. Ладно, нужно просто отпустить эту ситуацию. Представить, что она родила до того, как я здесь появился, и я понятия не имею о состоянии ее здоровья и о том, что где-то в больничных белых стенах остался ее сын. Просыпаюсь под утро и сразу же ухожу из дома. Не знаю, чем себя занять, но и сидеть в четырех стенах тоже не хочется. Решаю, что нужно бы проведать мать с отцом. После приезда еще не виделся с ними. И жалею о своем решении сразу же, как открываю входную дверь родительской квартиры. Из кухни доносятся божественные запахи фирменного пирога нашей семьи, а также женские голоса. И оба я могу узнать из миллиона. Немного севшие и хриплые моей матери и тягучие с нотками приторности моей бывшей жены. «Сын, рад тебя видеть!» На звук закрывшейся за моей спиной двери из комнаты выходит отец. И давать заднюю уже поздно. Кажется, словно за те полгода, что я не видел его, он ни капельки не изменился, и меня это радует, потому что в последнее время у отца начались проблемы со здоровьем. Все еще непривычно видеть его седым и сутулым, ведь в молодости он всегда был спортивным, подкачанным, с густой шевелюрой и аккуратной бородкой. Именно такой он до сих пор в моей голове. И тебе привет. Прости, что не заехал раньше, нужно было порешать некоторые дела. «Вот привез вам с мамой подарки», — указываю на пакеты в руках. «И продуктов купил, а то я знаю вас, небось, все еще экономите, считая, что ваши дети нуждаются в финансовой поддержке». По-доброму поддеваю его, а сам всеми чувствами и клеточками тела сейчас сосредоточен на разговоре, который доносится из кухни, и быстрых шагах, что приближаются ко мне. «Максим, ну наконец-то!» — радостно восклицает мать, и я заключаю ее в объятиях. «А я прямо как чувствовала, что ты заглянешь сегодня. Со Светочки пироги затеяли, твои любимые». Она заглядывает мне в глаза, ища одобрения, а я из последних сил сдерживаю себя, чтобы не скривиться при упоминании о моей бывшей жене. Я не стал разглашать родным истинное положение дел и причину нашего развода, потому что Свету они знают с детства. Мы выросли на одной лестничной площадке и любят ее, словно родную дочь. Ее и мои родители нарадоваться не могли, когда узнали о том, что между нами вспыхнула любовь, а потом... Долго пытались выяснить, что же произошло на самом деле, и помирить нас. После предательства жены я сказал родным, что мы не ужились, и попросил больше никогда не возвращаться к этой теме. Мне не нужны были их жалостливые взгляды, их и так в тот период моей жизни было предостаточно. У меня сложный и упертый характер, поэтому мать решила, что дело было во мне, и до сих пор относится к Свете как к горячо любимой невестке. Несколько раз даже намекала на то, что та не прочь попробовать вновь, и я с трудом сдерживал себя, чтобы не сказать чего лишнего о Свете. «Спасибо, мам, я как раз очень голоден». На моем лице растягивается улыбка. Представляю, как удивится моему появлению бывшая жена, а потом наверняка решит, что это ее шанс заполучить меня обратно. Вот только никаких нас уже не может быть. Не после того, как она прожила полгода с каким-то мужиком, пока я ходил с тростью и перенес несколько операций. А все из-за проклятого швейцарского курорта, куда меня потащила Света. Отлично покатались на лыжах, перелом бедра, а потом мой организм отторгал штырь, и кость никак не срасталась. Мне казалось, этот ад никогда не прекратится. Клиники, капельницы, операции, трость, хромота. А несколько первых месяцев вообще был практически прикован к постели. В какой-то момент я начал отчаиваться, особенно когда у нас закончились деньги, а в таком состоянии работать я бы не смог. «Ах, ну, проходи давай. Чего же ты стоишь в дверях?» Суетится мать, забирая у меня куртку и расспрашивая, как я добрался до дома и когда планирую снова уйти в море. «Эх, с этой работой ты так никогда не создашь нормальную семью. Завязывай давай. У тебя уже и квартира хорошая есть, и машина. Найди что-то здесь. Какая жена выдержит такое? По несколько месяцев в год находишься дома, а все остальное время отсутствуешь. Мам, ты ведь знаешь, что ничего другого я делать не умею». Целую ее в щеку и улыбаюсь. Она мечтала, чтобы я пошел по ее с отцом стопам. Но преподаватель из меня вышел бы никудышней. Да и сколько бы я получал за это? Я прохожу в кухню и на мгновение застываю. Света стоит ко мне спиной и возится у плиты. Ее тело, словно натянутая струна, она напряжена, наверняка услышала мои тяжелые шаги и знает, что я здесь. Она ничуть не изменилась. Вся такая же стройная, с длинными русыми волосами. Тонкие пальчики с идеальным маникюром, модный спортивный костюм, в котором скорее нужно покорять мужчин в зале, а не кухню. Она поворачивается ко мне, и на ее лице появляется натянутая улыбка. «Макс? Вот уж кого не ожидала увидеть. Давно вернулся?» Она вытирает руки о передник, ведет себя непринужденно, словно нет между нами той пропасти, которую создала она сама. Медлит лишь мгновение, а потом делает навстречу мне несколько шагов и тянется за поцелуем. Я поворачиваю голову в сторону, и ее губы лишь слегка задевают мою щеку. Но и этого достаточно, чтобы все внутри меня заполнилось желанием стереть с кожи ее прикосновение. Я не могу удержаться, подношу ладонь к лицу и, не отрывая от нее взгляда, демонстративно стираю мерзкий поцелуй. Словно меня поцеловала некрасивая и некогда желанная девушка, а уродливая лягушка. Света поджимает губы и хмурится, пытается скрыть свое недовольство, но у нее всегда были проблемы с этим. Можно читать ее как раскрытую книгу и сходу понять, приятен ей человек или нет. «Раиса Анатольевна, я пойду к себе. Не буду мешать вам наслаждаться семейным ужином». Мать не замечает издевки в ее словах. Девушка не отрывает взгляда от моих глаз, потом внимательно осматривает меня с ног до головы точно так же, как и я ее минуту назад. «Эта борода тебе по-прежнему не идет», — хмыкает она и резкими движениями стягивает с себя фартук. «Мне хочется чувствовать абсолютное безразличие к ее словам, хочется наконец-то окончательно избавиться от ее чар, но не получается. Стоит увидеть Свету, и меня отбрасывает назад, туда, где я безумно любил ее. И это фантомное чувство до сих пор сидит внутри моей груди, время от времени выползая наружу. «Светочка, ну куда ты собралась?» Следом за мной в кухню входит мать и бросает в мою сторону осуждающий взгляд. «Мы ведь полдня готовим, давай с нами посиди. С Максом вон сколько времени не виделись». «Я провожу Свету». Предотвращаю все эти уговоры матери и наигранные отнекивания бывшей, которые обязательно закончатся тем, что мне придется сидеть за столом рядом с ней и напрягаться каждый раз, когда части наших тел будут прикасаться друг с другом. «Максим», — понижая голос, произносит мать и качает головой, явно осуждая меня за такую резкость и отсутствие гостеприимности. Я подталкиваю Свету к выходу, а когда мы исчезаем из поля зрения родителей, и вовсе хватаю за локоть, ускоряя шаг, потому что уходить она явно не спешит. «Ты можешь наконец-то прекратить кружить вокруг моей семьи?» С раздражением спрашиваю я. «Мы живем на одной лестничной площадке, и с твоими родителями у меня прекрасные отношения. Я не могу постоянно прятаться от них и искать глупые отговорки, чтобы не приходить в гости», — шипит она разъяренной кошкой. «Так переедь». «Не у всех так хорошо с деньгами, как у тебя, Максим». И звучит это так, словно я захватил целый банк и пирую в то время, когда остальные перебирают кашей на воде и картошкой. «Так найди себе того, у кого все так же хорошо. Ты сможешь, я верю в тебя». Передразниваю ее и вздрагиваю, когда чувствую, как ее ладонь ложится мне на грудь. «Слушай», — уже спокойнее продолжает она, с ее лица слетает злость и раздражение, сменяясь тоской. «Мне действительно очень жаль, что все так получилось. Я была глупой, наивной. Ты был моим первым и единственным мужчиной, и мне показалось, что...» Она отводит взгляд в сторону, прикусывает губу, подбирает слова. «Я совершила ошибку, Максим, ужасную. И мне бы очень хотелось вернуться обратно и все исправить. Мне плохо без тебя». Ее рука движется вверх, поглаживает шею, щеку. Света прижимается ко мне, и я сглатываю подступивший горлу ком, проклиная себя за то, что все еще реагирую на ее запах и тело. Света как любимая игрушка детства. Не тот возраст, чтобы играть, но и выбросить рука не поднимается. Все-таки столько воспоминаний с ней связано. Я не могу оторвать взгляд от ее лица. Она превратилась в красивую женщину, несравнимую даже с той 20-летней девочкой, от которой я потерял голову, и очень странно, что она до сих пор одна. «Не надо», — произношу хрипло, обхватывая пальцами ее тонкую кисть, и отвожу руку в сторону. Мы стоим друг напротив друга, оба дышим тяжело. В глазах Светы виднеется влага, и я спешу избавиться от девушки, пока ей не удалось своими женскими штучками, хоть на короткое время, но выбить меня из колеи. «Надеюсь, это наша последняя встреча. Желаю счастья». Открываю дверь и жестом руки указываю на выход. Света резко выдыхает, морщит свой аккуратный носик и проносится мимо, оставляя после себя неизменный аромат от Шанель, который въедается в нос, пробуждая спрятанные подальше воспоминания о прежней счастливой жизни.